«У вас очень усталый вид, друг мой. Мне кажется, вам надо как следует отдохнуть. Вам предстоит далекий путь. Если вы не боитесь задержаться на лишний день, переночуйте у меня еще одну ночь. Я буду этому очень рад». «Как нам быть, Нелли?» «Конечно, мы с радостью останемся здесь еще на несколько дней. Я наведу порядок в вашем доме и поработаю в саду». «Ах, как хорошо здесь! Какой аромат в воздухе!» «Когда цветы политы, они сильнее пахнут. Мне осталось полить синие фиалки и петуньи, а потом я подмету дорожки». «Нелли, а может, попросимся пожить здесь подольше?» «Нет, дедушка, это будет нехорошо. Не можем же мы признаться, что мы бродяги. Пусть лучше учитель думает, что мы идем куда-то по важному делу». «Да, ты, пожалуй, права. Иначе нас могут сдать в полицию. Интересно, хватился ли нас мистер Квилп?» «А мне бы хотелось узнать, как поживает добрый кит. Он, наверное, огорчился, когда узнал о нашем уходе».